компанию. «Куда вы сейчас направляетесь?» — поинтересовался Иван. «Мы думаем отправиться к берегам Нового Света». На этом заявлении старший Белозеров и закончил разговор, понимая, что нашего героя ждет сейчас беседа поважнее. Да и что значили все события на свете по сравнению с чудесной встречей двоих влюбленных? Самойлов взглянул на Вареньку. Она стояла, опустив глаза, но улыбка не сходила с ее прекрасных уст. Он подошел и начал говорить, неловко запинаясь на каждом слове. «В том, что случилось с вашей семьей, есть и моя вина, и каждый день я молю Бога простить меня за это. Я боюсь навлечь на вас новую беду». «Ну что вы?» — поспешно возразила Белозерова. «Я была бы рада, если бы вы поехали с нами. Жизнь жестоко обошлась с моей семьей, но я вовсе не виню вас в этом. Сейчас я не могу поступить иначе». Иван отвел глаза, не в силах вынести мелькнувший в глазах любимый укор. «Я должен вернуться. Но, выполнив свое поручение, я сочту себя свободным от службы, на которую был принят против своей воли. Я догоню вас». Он не хотел больше тянуть этот тяжелый миг расставания. Позади остались Энн и сэр Арнорвиль, сводящие счеты, неприветливый форт, чуть было не ставший последним земным пристанищем Ивана, и долгий печальный провожающий взгляд самых прекрасных на свете глаз. Вместо эпилога. «Поспешай!» — отдал Ушаков письма посыльному и добавил, словно обращаясь к самому себе. «Хотя, может быть, это уже и ни к чему». Он сидел перед камином и жег бумаги, швыряя их в жадный огонь. В комнате не осталось почти ничего, кроме клетки с попугаем. В углу музыканты играли минуэт. Слуги выносили последние вещи. Ушаков заметил вошедшего Ивана, но не выказал ни малейшей радости или удивления, словно и не посылал его за 3-9 земель на опасное и ответственное задание. «А, это ты? Садись, Самойлов». Андрей Иванович обвел залу потухшим взглядом. «Жизнь имеет обыкновение меняться. И не всегда в лучшую сторону. Я слышал, тайная канцелярия распущена. Указом свыше отправлен на иную службу». Очередная бумага полетела в камин. «Ваша светлость!» — учтиво склонился перед хозяином верный слуга Федор. «Птицу берем?» «А как же?» — словно проснулся Ушаков. «Друзей не бросают». Он громко хлопнул в ладоши и прогремел. «Спасибо!» — давая понять музыкантам, что не нуждается больше в их услугах. Затем молча налил водки в две рюмки, подал одну Ивану. Они выпили, не чокаясь. «За Ванкувером нашим, похоже, охота началась». «Масоны прознали, кто увез золото Фалинелли». Андрей Иванович посчитал важным и должным сказать об этом Ивану. По всему выходило теперь, что напрасно спешил наш герой доложить о выполненном поручении. Гораздо важнее ему быть сейчас с той, которую оставил в далеком иноземном форте. Любимой опять грозит опасность. А родине его, Иванова, служба, похоже, больше не нужна. «Прощай, Иван», — промолвил Ушаков. «Бог даст. Свидимся». Самойлов хотел сказать что-то ему в утешение, но не нашел слов. Да и как утешить волевого, сильного, недюжинного ума человека, ясно осознающего, что после высокого взлета падение будет неминуемым и очень глубоким. Таковы судьбы всех российских придворных. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. А еще понимал Иван, что не опала горька Ушакову, а гибель любимого дела, которому он отдавал всю свою верную и благородную душу слуге Отечества. А унижать жалостью своего бывшего начальника и покровителя Самойлову совсем не хотелось. Поэтому он просто поставил на столик пустую стопку, почтительно поклонился и вышел.